Спортивный Кузьмич. Здравствуйте, в эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин, и я с огромным удовольствием представляю сегодняшнего моего гостя. Это спортивный эксперт, любитель североамериканского баскетбола и болельщик с 30-летним стажем Дмитрий Тронин. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что пришел. Добрый день, добрый вечер, вернее. Дим, ну, по традиции, я перед тем, как мы перейдем к основной теме разговора, это североамериканский баскетбол, NBA, I love this game, я хотел бы поинтересоваться у тебя, следишь ли ты за красноярским спортом? Какие события на текущей неделе тебя порадовали? Ну, и ты обратил на них свой взор? Разумеется, слежу, и в первую очередь слежу за регби, потому что это, я считаю, самый популярный красноярский летний вид спорта. Мы представлены сразу двумя клубами в высшем дивизионе, и наши клубы по очереди берут чемпионство, поэтому я сразу скажу, что я болельщик Красного Яра. Поддерживаю аналогично. Левобережник, да? Ну, в том числе поэтому. Нет, на самом деле, раньше я интересовался NCSTM, потому что у меня там играли друзья детства. Когда они закончили играть, собственно, как-то вот душа стала лежать Красному Яру. И насколько я могу говорить, что там еще и работает мой друг Виктор Щетинин, пресс-атташе. Был у нас гостем, замечательную передачу сделали. Вот, поэтому мне эта команда очень близка. Вот, наконец-то регби пришел в этом сезоне на домашний стадион. Вчера Краснояр принимал Новокузнецкий Металлург. Я знаю, что наши регбисты установили рекорд сезона, занесли 12 попыток и выиграли со счетом 78-10. Ну, конечно, Металлург, наверное, это не... Ну, не соперник, скажем так, не конкурент нашему клубу. Была такая тренировка, развлечение для зрителей. Я думаю, никто не разочаровался. Вот, ну и второй клуб Енисей СТМ, в свою очередь, тоже радует победами. И я думаю, что у них этот сезон будет, ну, такой, скажем так, ну, не совсем экспериментальный, но они играют без главного тренера, вернее, с новым главным тренером, и я думаю, что у нового тренера какие-то свои виды на выступление команды, и я вот знаю, что экспериментальным составом Енисей СТМ проводил игры, но все равно побеждает с двузначным счетом, и в следующем туре 18 июня будет принимать его в Подмосковье, а уже 25 июня нас ожидает красноярское дерби, да, это центральная игра вообще, наверное, всего сезона, потому что это... Ну, первого раунда, так скажем. Ну, играют-то на Красном Яре, это же наш стадион, поэтому... Изумительный стадион, уютный такой, да, вчера уютный, там присутствовал. Да, домашний, зеленый, в общем, мне очень нравится, он такой прям... Приглашаем всех болельщиков. Да, на регби нужно ходить, там на самом деле живые эмоции, очень динамичная игра, и, ну, пусть у нас там не сильно много клубов показывают такую игру в России, но это действительно сейчас лучшее, что мы можем увидеть в игровых видах спорта в Красноярске, это регби. Что-то еще? Ну, пока... Не начался, вернее, только закончился сезон у волейболистов-хоккеистов. Они занимаются там комплектованием состава, какими-то реорганизациями структурными. Мы знаем, что у «Сокола» появился новый генеральный директор. И, ну, я думаю, что никак не повлияет это на выступление команды. Ну, я имею в виду как-то на какие-то, скажем так, кардинальные перемены или что-то еще. Команда в штатном режиме готовится к следующему сезону, заявляет новых игроков, переподписывает контракты. Я знаю, что сохранились в своих рядах воспитанника красноярского хоккея Александра Репиха. Подписали Дениса Давыдова из ангарского Ермака. Я думаю, что еще мы услышим. Ну, очень неплохая статистика по прошлому сезону. Если смотреть, он в ангарском Ермаке играл. Вот у него неплохо очень. Там, по-моему, 10 шайб. 7 голевых передач за 44 матча. Это довольно-таки неплохо. Ну, я так понимаю, он же защитник, да? Нападающий. Ну, посмотрим, как будет играть. Я думаю, что Сокол и будет собирать полную арену, потому что это свежий такой вид спорта для Красноярска и, ну, скажем так, зимняя регби можно назвать, потому что там такая же силовая борьба, такая же честная мужская игра, без симуляций, без катаний по площадке. Поэтому я думаю, мы с интересом будем ожидать Сокол в следующем сезоне. Ну, про волейбольный Енисей я не очень много знаю. Но я думаю, у них процесс комплектации идет, то есть, скорее всего, у нас будут две команды в следующем сезоне Суперлиги, мужская и женская. То есть, ну, прекрасно, растет уровень, я думаю, что свой болельщик у Енисея волейбольного есть и не разочаруется. Будет шириться, расширяться круг, так как на новый уровень Суперлига. То есть, ну, я думаю, большие что, надежды у нас. Может быть, волейбольные команды попробуют сыграть в более вместительном дворце, если они будут... Например, собирать. Арена Север, если приобрести дополнительное необходимое оборудование и паркет, который бы позволил проводить... В перспективе ведутся такие разговоры, что если одна из ледовых арен, которые будут готовить к Универсиаде, будет с двумя катками тренировочными основным, то Арену Север, скорее всего, передадут игровым видам спорта и сделают там паркет. Возможно, и трансформер. Вот, ну и футбольный Енисей, который также пребывает в межсезонье, но там трансферные новости-то у нас не очень хорошие. В первую очередь связанные с уходом Александра Харитонова и с уходом таким сложным, со сложной... Скандальным, я бы сказал. Ну да, скандальным, со сложным информационным таким полем. И, ну ладно бы только Харитонов ушел. Я так знаю, что Александр Плотников, наш вратарь, с которым не продлили контракт, также сетует на конфликт с тренером. Вот. Ну и также мы не увидим в следующем сезоне в составе игрока сборной Латвии Олега Лайзенса и Константина Гарбуза. Ну последние два они, скорее всего, не договорились по сумме контракта, насколько я понимаю. То есть наш клуб не смог предложить им равнозначный контракт. Да, либо же... где-то больше предложили. Но это жизнь, это нормально. То есть. Да, обидно с Харитоновым, потому что... Все-таки наш человек, воспитанник, конечно. Ну, он, во-первых, воспитанник, во-вторых, он просто лучший игрок. Это человек, сильная медийная личность. Это человек, на которого идет зритель. Ну... Мы так поговорили про красноярский спорт, про на текущей неделе, на минувшей неделе. Предлагаю к основной теме разговора. Ну, как известно, 69-й регулярный сезон НБА или регулярный сезон 2014-2015 годов закончился еще 15 апреля, и я не могу не спросить, что понравилось в этом сезоне, что не понравилось. Кто-то удивился там со знаком плюс или со знаком минус. То есть говорим про регулярку пока. Ну, про регулярку сильно удивила команда Оклахомы, которая с таким составом не пробилась в плей-офф. Ну, даже несмотря на травмы лидеров, по очереди выбывали и Дюрант, и Уэстбрук, не хватило. А я считаю, что к плей-офф команда бы подошла в полном вооружении и задала бы там жару. Вот, а так получилось, что, ну, традиционно в последние годы почему-то получается, что Восток, к сожалению, сильно проигрывает Западу. Мы видим, что победитель Восточной конференции Атланта, ну, вот если брать целиком таблицу совокупную, она единственный представитель Востока там в пятерке, поэтому... Ну, по показателю победы-поражения, да, соотношение? То есть? Ну, да. Ну, разочаровал выступление нашего Сергея Карасева, который несколько игр провел даже в стартовой пятерке, потом у него что-то не пошло, а потом травма, и жаль, конечно. Будем надеяться, что нашел свою команду швед. Его, по-моему, в три команды сменил за сезон. Две. Он начинал в Хьюстон Рокетс, а потом его обменяли в Нью-Йорк Никс, по-моему, в феврале уже. Ну, когда регулярный сезон. У меня почему-то впечатление было, что три. Ну, значит, в том году он был в Миннесоте, а уже в этом сезоне начинал в Хьюстон Рокетс. Ну вот, вроде как начали ему доверять в Нью-Йорке, но Нью-Йорк такая команда в этом сезоне, в которой не заиграть очень сложно, потому что там, ну, очевидно, состав очень низкого качества, ну, оказался. Все-таки Кармело Энтони, да и Дерек Фишер, тренер первогодка, я согласен, но тем не менее он серьезный очень игрок. Мы видим тренера первогодка Дэвида Блатта. Да-да-да, вот это мы это потом обсудим. И Стив Кэр, то же самое, тренер первогодка. Ну, Стив Кэр, он еще и мощный медиа-аналитик, ведущий баскетбольных матчей. Это фигура такая, я бы не сказал, что он прям новичок в лиге. То есть он поиграл в свое время неплохо. Ну, традиционно Мозгов, который растет на глазах с каждым матчем. Ну, ему очень здорово повезло, что он попал к Блату в команду. Во-первых, Блат его знает по сборной. А во-вторых, ну, его очень высоко ценит Леброн. И у Леброна давняя страсть к большим белым. Мы помним, он, как он... Гаускас. Да, с Жедруносом и Гаускасом играл. Вот. И, ну, по ходу сезона... Вот перед сезоном Леброн мечтал о том, чтобы Кливленд заполучил Лава. Но у Лава не пошло, а пошло у Мозгова. То есть и Леброн ему доверяет, и у них все очень хорошо. Ну и... Сейчас мы наблюдаем, собственно, самую главную интригу. Возьмет ли первый российский баскетболист перстень? Это, ну, это прям историческое событие для российского баскетбола будет. Потому что, ну, это, во-первых, первый игрок из современной России, который вообще участвует в финале, да, NBA. Причем это не просто статист, это один из лидеров команды. Ну, без всяких там условностей, это игрок стартовой пятерки, это, ну, может быть, не топ центровой лиги, но это уже такой второй эшелон, который, ну, добротный игрок. И сегодня в матче он показал выдающийся результат, это его личный рекорд результативности. 28 очков, 10 подборов. Дабл, ну, дабл в финале. Там просто сильно... ну, очевидно было, что от предыдущей игры не отошли еще те, кто ее вытащил. Поэтому получалось только у Тимы сегодня. Остальных закрыли, и, ну, да, результат... Сегодня было наглядно видно, как Леброна полностью Андрея Гудала... Ну, съел его, да. Нет, нейтрализовал. Тут просто, я думаю, что это именно усталость. Это, по-моему, за 5 дней третья игра была. Да. А что-то еще с перипетии регулярного сезона зацепило? Там, может, какой-то переход... отставки тренерские перед сезоном. То есть, ну, ты знаешь, я не сказать так, что я на уровне там эксперта по регулярному сезону за всем этим следил. Ну, потому, да, это невозможно за всем, потому что там есть своя работа еще. Есть своя работа, и команд на самом деле в лиге очень много. 30 команд, каждая по 82 игры. Ну, я могу что отметить? Могу отметить... слабое выступление легендарных команд. Uh-huh. Это, ну, на Востоке мы уже говорили про Никс, а на Западе это Лос-Анджелес Лейкерс, которые, ну, просто ниже плинтуса упали. И, ну, ладно, там проблемы у Коби, которые прогнозировались менеджментом, и возраст, и травмы, и, собственно, стиль его игры индивидуальный. Почему был подобран такой слабый состав? Ну, наверное, все-таки вопрос к менеджменту. Вопрос мы к менеджменту. Мы же знаем, да, что умер многолетний хозяин, сын его сейчас занимается. То есть, ну, мы видим, что... Нет, на самом деле тут какая история. Лига на то и заточена. Все, скажем так, философия лиги и помогать слабым командам после сезона. И мы видим, ну, некую волнообразность такую. То есть когда-то Golden State считался там пятым колесом в Калифорнии. То есть ее не воспринимали. И Golden State еще, ладно, Clippers. Clippers были просто каким-то, ну, недоразумением Лос-Анджелеса. Это как там, ну просто зачем они существуют? У них не было болельщиков. Все Lakers — это был там десятилетиями бренд, это был там флаг Лос-Анджелеса, а Clippers никто не замечал. И, ну, со временем худшие команды имеют более высокий пик на драфте и набирают лучших молодых баскетболистов. Команду построили за несколько лет, команда начала играть. Команда, ну, не будь на западе того же Golden State и Хьюстона, я думаю, Clippers спокойно бы выходили в финал. И в этом смысле это очень интересная традиция, очень интересная схема в NBA, что, допустим, ну, мы сейчас видим, что, ну, немножечко Чикаго подтянулось. Буквально после эры Джордана Чикаго тоже, да, не выходило в плей-офф, не... Ну, звезд с неба не хватало, и туда вообще не стремились люди. А сейчас мы видим боеспособный коллектив, который, ну, то есть, я думаю, что вторая на Востоке команда, несмотря на то, что Атланта выиграла Восток, и несмотря на то, что она вышла в финал, все-таки, ну, мне кажется, скучная команда. Ну, ну, нет там звезды, нет какого-то... Ну, там Деррик Роуз там... Я уже про Атланту говорю. А, про Атланту? Да-да-да. Такая команда. Согласен, крепкая, да. Ну, добротная, хорошо отыграла регулярку, но вот... Ну, там только если Джефф Тик разыгрывающий, Джефф Тик и Кайл Корвер, да, Джохачковый. Но они, ну, я бы не назвал Корвера звездой, потому что, ну, нет у него поведения. Такой правильный белый парень, который не курит, не пьет, играет в баскетбол, никто, ну, не светится он нигде. У него такой медиарейтинг. Ну, это, ну, может быть, в Америке, конечно, он повыше, чем у нас, но мы же все знаем, там, что... Белые не умеют прыгать. Белые, да? Не умеют прыгать, да. А черные умудряются, кроме игры, еще попадать в скандалы и в светскую хронику. Мы знаем, там Вестбрук — это там икона стиля. Ну, это наподобие, наверное, Дэвида Бекхэма в футболе, Рассел Вестбрук. Кстати, который по итогам регулярного чемпионата стал самым результативным. И, по сути, он в регулярке тащил Оклахому Сити Тандер один тащил. Ну, то есть, ну, не получилось в плей-офф. Но он лидер по набранным очкам. Да он, по-моему, там трипл-дабл, что-то 4 игры подряд. Да, делал. было. Ну, в общем, предлагаю отойти от регулярки, или что-то еще есть сказать? Да, ну, нет, я просто хочу сказать, ну, как мы следили за регуляркой в этом сезоне. Ага. Есть на Sports.ru такая штука — фэнтези-баскетбол. Вот, и там каждую неделю нужно обновлять состав, то есть 10 человек играют, набирают очки, в общем, вот и... Такие штуки помогают маленечко быть в курсе событий. Понятно. Ну, в общем, регулярка, она уже закончилась, как я сказал, еще 15 апреля. Сейчас я предлагаю поговорить про плей-офф. Плей-офф данного сезона, по идее, сейчас уже близится к своему логическому завершению. И совсем скоро мы узнаем имена чемпионов НБА. Ну, вот сегодня рано утром по красноярскому времени был 4-й матч финальной серии. Cleveland Golden State. Победа гостей 102-103. 82-103. Ну, счет серии стал 2-2. Mm-hmm. И вот у меня вопрос. Вот на твой взгляд, сейчас попытаемся спрогнозировать. Вот на твой взгляд, кто станет все-таки чемпионом, кто победит в данной серии? Вот, знаешь... То есть субъективный момент оставим. То, что mm-hmm. мозгов, блат — это наши люди, что называется. Вот, я о чем и говорю. Из болельщика-то прогнозист вообще никакой. Потому что, ну, мне все-таки кажется, что, ну вот, по игровым совершенно качествам Golden State сильнее. Но, отсмотрев все игры, я могу сказать, что в Golden State нет сердца такого, как в Кливленде. То есть, ну, ребята все профессионалы. Карри... Ну, такой, зависим от настроения. Не пошел бросок, все, он два забил за половину, и у него нет ничего. А в Golden State есть, ну, про Мозгова мы говорили, что он там, в плохой игре он может на себя все брать. Вот. Там есть Деловидова. Это просто шикарный парень, который делает настроение, делает погоду сейчас в Кливленде. Ну, он, конечно, не забивает столько, сколько Леброн, но это мотор, это сердце. Я думаю, что вот в плей-офф такие факторы, они выходят на первое место, чем результативность, чем какие-то там умение забить и там решающий трехочковый или все. Это парень мотор, он сделан из какого-то титана. Австралиец, да, не американец. Да, при этом совершенно, ну, такой нетипичный для баскетбола, ну, профессионального игрок, но он из Австралии, он маленький, он много чего не умеет делать, он, ну, видно, что у него очень такой нестабильный бросок, у него, он вышел вместо Кайри Ирвинга, травмированного в стартовой пятерке, но человек совершенно не отдает для разыгрывающего, он вообще не отдает, у него 1-2 передачи за матч. То есть он не чисто разыгрывающий, но он бегает, прыгает. Он, чиновая борьба. Он делает огромный объем работы. Я думаю, что вот такой фактор поможет Кливленду вытащить. Потому что я не вижу у Golden State такого игрока. Потому что, ну да, есть лидер Стеф Карри, но у него вот такого вот на зубах он не вытащит игру. Ну, кстати, вот я специально там поизучал биографию Деловидовой. Он шикарный парень в плане достижений. Он был в колледже в своем лучшим по очкам. Ну, то есть мы понимаем, что студенческий баскетбол — это вот 4 года максимум отведено игроку. Uh-huh. И вот он за эти 4... Ну, то есть никто больше 4 лет не играет, соответственно, рекорды обновляются постоянно. И Деловидова за свои 4 года в университете Сент-Мэрис установил рекорды по очкам, по передачам, по количеству сделанных трехочковых бросков, по проценту штрафных. У него 85% штрафных. То есть он и прекрасно бросает, и в NBA. Феноменальный результат. Ну, это, ну, для маленького это нормальный результат, но, в принципе, 85% — это очень высокий процент штрафных бросков. И, что самое удивительное, его номер выведен из обращения в университете Сент-Мэрис. Он настоящий герой университета. Ну, в лиге... Много таких случаев вот, в студенческом баскетболе, когда выводят номера? Вот в студенческом баскетболе я, ну, я только могу сказать о университете Сент-Мэрис. Угу. То есть, но... Это второй случай в университете. Первый человек, чей номер выведен из обращения в университете Сент-Мэрис, это Том Мешери. Это тот самый Томислав Мещеряков, это первый русский в NBA. Вот во, такое вот совпадение. Во как, ну мы да. Это поговорим попозже про россиян. Ну да, мы еще вернемся. Вернемся, это интереснейший факт. Я сам сегодня прям сильно удивился. Интересно. Ну, касаемо финальной серии, поживем, увидим, что называется. А вот в целом, вот, ну, плей-офф стартовал 18 апреля, то есть суперские серии идут с 18 апреля, игры на вылет. Как их характеризуешь? Что тебя удивило, что не удивило? Там, кто-то превзошел твои ожидания, кто-то разочаровал. Вот. Что скажешь на этот счет? Я могу сказать, что очень обидно, что вылетают команды. Я бы хотел, ну, то есть я понимаю, что на Западе и Хьюстон, и Клиперс, и Сан-Антонио более чем достойны играть в финале. Даже, может быть, больше, чем Golden State. То есть на Востоке, ну, я могу назвать только одну команду. Ну, то есть, но здесь такая жизнь, это игра на вылет, и кому-то приходится. Но игра Хьюстона мне больше понравилась, чем Golden State. Вот в Хьюстоне этот бородатый парень Харден, который он вот он игрок настроения. Карри он какой-то такой, он весь правильный, чистенький. Да, у него там прекрасный бросок, прекрасный дриблинг, он молодой, дерзкий. А Харден — это украшение. И жаль, конечно, что не они выиграли финал конференции. А еще кто-то... Какие-то ожидания были. Вот. Вот лично за себя я скажу то, что меня дико разочаровали финалы конференций. То есть на Востоке Атланта Хоукс проиграла Кливленду 0-4. Нет, борьба была в каждом матче, но просто счет в серии 0-4 он немножко расстраивает. И Хьюстон Рокетс со счетом 1-4 не устоял перед Golden State. То есть, на мой взгляд, такие классные серии, ну, слишком рано закончились. Хотелось бы побольше, ну... То есть, и вообще я ради интереса посчитал, из 14 завершившихся противостояний, то есть в текущем плей-офф, лишь 2 серии закончились в 7 матчевой разборке, при том, что в обеих участвовал Лос-Анджелес Клиперс. То есть сначала в серии триллере взял верх над старичками из Сан-Антонио Спёрс. Ну, надо понимать, что Сан-Антонио Спёрс скоро ждет большая перестройка. А затем в полуфинале западной конференции проиграли Хьюстон Рокетс. То есть тоже 4-3 там было. То есть две серии всего лишь, семиматчевые были. Ну, это, тут, на мой взгляд, это очень мало. Хочется в каждой серии по 7 матчей больше хорошего баскетбола. Для команд это такой риск. Понятно, что для зрителей, для лиги, чем больше матчей, тем больше трансляций. Это все заработок лиги, это аудитория. Но рисковать ради там, коммерциализации и ради, ну, как-то повышения там, коммерческого рейтинга своей команды, я думаю, что никто не будет. Лучше выиграть 4-0, там, не досчитаться каких-то поступлений от продаж телеправ, но при этом ты завоюешь главное. И вот здесь как раз вот, ну, на Востоке не было команды, которая готова бросить вызов Западу, кроме Кливленда. Поэтому Атланта проиграла 0-4. Атланта, ну, это не команда для противостояния в финале. Угу. У них, ну, это не... Это справедливость, что 4-0 их вынесли. Они не готовы давать бой, они не готовы там рвать. Да, они дошли до финала конференции, но это говорит только о том, что Восток слаб. У меня вот, да, я с тобой здесь полностью соглашусь, потому что на Западе команды явно объективно сильнее, интереснее, и рано повылетали. Там тот же Портленд, это же западная конференция, тоже команда в регулярке показывала красивейший баскетбол, интереснейший баскетбол. Ну, так уж вышло. Что-то еще? Может быть, взор, какие-то факты интересные? Да какой факт? Вот мне просто я смотрел и наслаждался баскетболом. Ну вот Кливленд не восхищает тем, что усеченный состав, большое количество травм и дошли до финала. Я просто помню, мы с тобой общались на Фейсбуке, ты говорил, что ну у Кливленда потолок финал конференции. То есть и не удивило то, что они в финале. Ну так вот я и говорю, они, у них есть вот этот мотор, есть какой-то внутренний стержень, который им это позволил сделать, потому что ну, при этом без двух лидеров, ну без одного, то есть Лав был давно, да, Ирвинг только что. Ага, Дим, мы прерываемся на коротенькую такую рекламу. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона Дмитрий Тронин и Дмитрий Золотухин. Дим, скажи, пожалуйста, вот про российских игроков предлагаю сейчас поговорить конкретно про наших россиян. Mm-hmm. Вот российский игрок, мы про это говорили, Тимофей Мозгов, он играет за Кливленд Кавалерс, центровой, чистый пятый номер. Вот по твоему образному выражению, как ты сказал несколько дней назад на Фейсбуке, Тима бьется как лев. Это действительно так. И вот сегодня вот он обновил личный рекорд результативности, 28 очков в матче, оформил дабл-дабл, ну там плюс 10 подборов. А в целом, как тебе вот российские игроки по ходу всего текущего сезона? Ты сказал, что они тебя разочаровали. А какие-то еще светлые пятна можно вот выделить? То есть, ну, может... Я бы не сказал, что они меня разочаровали. Меня разочаровала немножко ситуация такая, ну, наверное, суть Бакуса, да, что Красев травмировался, что Швед не может найти свою команду, что Кириленко в этом году так... Ну... Поехал за трофеем, отказался от зарплаты, а на выходе на него главный тренер не рассчитывает. Да, отказался от 10-миллионного контракта в Миннесоте. Это не завершение такой блестящей карьеры. Оно какое-то странное, скомканное, внезапное, обидное. И, ну, собственно, и в лиге могли не ссылать его в Филадельфию, в которой, ну, очевидно, он бы не заиграл, не хотел туда. Это худшая команда на данный момент. И вот этот вот ход, и его можно понять с этой демонстративным отказом продолжать выступление в NBA. Ну, я считаю, что если ты отдал столько сил лиге, ну, тебе должны сделать последний сезон интересным. Я думаю, что и Бруклин мог давать ему играть больше. Наверное, в Бруклине проблема в менеджменте. Слишком амбициозный хозяин, который заявление делает. Ну вот хозяин, он, конечно... Михаил Дмитриевич Топрохоров. Прекрасный. Слишком амбициозный. Слишком амбициозный, да. Ну, я не уверен, что он прямо влияет на политику там, генерального менеджера, на политику главного тренера. Все-таки там... Ну, хотя, может быть, он нанял таких людей, которые не должным образом отнеслись. Но с другой стороны... Походу, что Гарнет у них ушел. Ну, Кевин. Гарнет сам по себе человек такой... Своеобразный, да. Скандальный и неприятный, как говорят. Вот. Но с другой стороны, там заиграл Карасев. И ему тренер давал время и давал место в стартовой пятерке. Поэтому, ну, тут неоднозначно. Я думаю, что все-таки, ну... Будем честны, время Кириленко прошло. Вот, и все-таки хотелось бы, конечно, чтобы он завершил это на более мажорной ноте в NBA. Может быть, я не знаю, там, Юта, вспоминая все заслуги Андрея перед этим клубом, возьмет его на следующий сезон и должным образом ветерана проводит. Вот. Ну, надеюсь, что так. Касаемо шведа, по-моему, я тебя дезинформировал. Он начинал в Хьюстон Рокетс, потом был обменен в Филадельфию. В Хьюстон Рокетс он играл, по-моему, в прошлом сезоне, 13-14, я вот сейчас сижу, вспоминаю. Нет, я точно помню, что три команды сменилось. Ну, вот, в общем, Хьюстон Рокетс, потом Филадельфия 76-е, так скажем, да. А потом уже он оказался в Нью-Йорк Никс. То есть, по шведу, что скажешь, может быть, он рано уехал? Может, нет, нужно было поиграть в Евролиге побольше? Швед сделал все правильно. Швед совершенно не европейский игрок. Ну, по моему мнению, по своему стилю. Он прекрасно адаптировался. Ну, не то чтобы он адаптировался в стиле игры американском. Он прекрасно себя чувствует в NBA. Он делает... Ну, он пижон. Он был в ЦСКА пижоном. Он, ну, он не стеснялся, он его тренер садил на лавку за это, он отдавал какие-то безумные передачи, он бросал в наглую, мне кажется. И вот это приветствуется в NBA, и это его лига. И я думаю, что в Никс он, ну, в следующий сезон проявит себя. Ну, если никуда не обменяет, то есть... Так а там из клуба куда уже уходить? Я просто про Алексея Шведа что помню, что он классно начал первый сезон, его сезон 12-13 в Миннесоте Таймберволс. Они вместе с Кириленко, кстати, вот после Олимпиады, mm-hmm. после той памятной Олимпиады, бронзовой медали, они уехали. И они очень замечательно там играли. То есть обоим было время. Там, ну, Рики Рубио был сломан. Там, понятно? Рубио был сломан, да. Но там был еще Барре, у него конкурент. Ну, вот, ну, швед чем хорош, он универсален, он может и первый, и второй номер сыграть смело вообще, то есть совершенно перестроившись. Поэтому, ну, я думаю, что ему нельзя уходить. То есть уехать из NBA, это значит все, это закрыть себе дорогу. Дважды в одну реку не заходят. Ну, редко кого зовут, то есть если ты, у тебя не получилось, про тебя будут знать, что ты на третий сезон сочканул, уехал, и, ну, кому ты здесь нужен опять? Тем более, ну, за тобой стоит 10 таких же молодых амбициозных, которые придут на твое место. Это в европейском баскетболе. Ты возвращаешься звездой, поигравшей в НБА. У тебя гарантированное место в составе. Ну, и, то есть ты уверен во всем. Тебя зовут несколько клубов. А в Америке у тебя конкуренция в составе, у тебя там летние лагеря и прочее. Ежедневная пахота, постоянно нужно доказывать место в составе. И если ты оттуда уйдешь, то все, ты уже не заиграешь. Может быть, швед... Не, я не вижу в шведе вот такого желания и, ну, боязни трудностей. Он, возможно, он станет там игроком запаса и будет между командами там каждый сезон метаться, но из НБА он не уйдет. То есть, ну, ты считаешь, что швед сейчас в правильном месте у нас? Нью-Йорк Никс? Вот. Ну, надеюсь, то есть команда, что для, да, него, где нет такого для конкуренции. Него, да, для него. Она как раз такая вот в последнее время была безбашенная вместе с Кармело, угу. И немножечко подходит ему по характеру. Ну да, учитывая, что у них баланс побед-поражений в регулярке 17-65, то есть не звездная команда, и она в подвале. Ну, а в следующем году она вполне может выйти в плей-офф, они сейчас возьмут на драфте двух каких-нибудь молодых, которые заиграют. Ну, хотя редко новички, конечно, с драфта выстреливают, но... Ну, если это не такие суперзвезды, как Леброн и ряд других игроков, которые, что называется, еще со школьной скамьи уже были звездами Америки, американского баскетбола. А вот касательно Карасева, как ты считаешь, Бруклин Нетс его команда? Или тоже да, нужно смотреть? Конечно, его, если ему. То есть пошло если доверие, в старте, ничего. Если в старте играл, то он, по крайней мере, замечен. Но надо. А в плей-офф это не же проиграли в первом раунде плей-офф. Он, я вот не помню, он выходил, не выходил. Не, он же травму получил. Он сломался до конца сезона, еще в регулярке. Точно, точно. Он скомкан у него сезон получился. Обидно, конечно. Ну, я знаю, что ты большой любитель истории НБА. И расскажи, пожалуйста, с точки зрения истории про российских игроков НБА. Вот я лично помню период середины нулевых годов, когда активно прям следил за североамериканским баскетболом. И вот в этот период одновременно выступали Кириленко, Хряпа, Моня, Королев и Подкользин. То есть я помню пятерку россиян одновременно по сезонам. Было время, когда Сергей Базаревич, довольно-таки добротный тренер известный, после распада СССР уезжал за океан, буквально там на 10 матчей за Атланту Хоукс провел, а вернулся обратно в европейский баскетбол. Не пошло у него. Вот за этот период расскажи. Или вот этот факт, который первый русский... Ну да, мы уже начали говорить про Тома Мешери, или как его еще зовут, при рождении Томислав Мещеряков. В общем, история выступления русских в НБА начинается, конечно, вот с него. История этого дядьки совершенно уникальная. Он сын колчаковского офицера и девушки дворянских кровей, потомка, вернее, не потомка, в общем, из рода Толстых. Его мама и отец колчаковский офицер. Причем их познакомила война, иначе они бы, из разных сословий они бы никогда не были вместе. Он родился в Харбине, в эмиграции, и так получилось, что они попали в плен к японцам с матерью и провели 4 года в Японии. И только после окончания войны они вернулись, вернее, не вернулись, а переехали, куда уже переехал отец Томислава, в Америку, и, в общем, там воссоединились. И поселились в Калифорнии, и Томислав, в общем, решил заняться баскетболом. Он был, таким ребенком активным и немножечко таким злым на жизнь, наверное, и высоким. Природные данные у него были. В общем, так получилось, что он заиграл в колледже, в том самом Сент-Мэрис, в котором играл Делла Ведова, и был первым баскетболистом, который номер которого выведен из обращения в Сент-Мэрисе. Вот. И баскетбольная судьба у него очень удачная. В год дебюта, в 62-м году. То есть это уже был объединенный NBA, правильно я понимаю? То есть уже он играл не в этих других лигах, именно да, он сразу в NBA попал. Сразу да. в NBA. И в год дебюта он попал на матч всех звезд, его взяли. Вот, интересно. Но интересно потому, что он оказался в одной команде с Уиллом Чемберленом. Даже так? Да, и он участвовал в том самом знаменитом матче, где Чемберлен набрал 100 очков. Удивительно. Вот. Тут никто, я уверен, что никто из российских экспертов. Это была команда Филадельфия Уорриорс. Вот. Но после этого сезона Филадельфия Уорриорс переехала в Калифорнию и стала Golden State Warriors. И часть команды осталась в Филадельфии и перешла в Филадельфию 76, в том числе Чемберлен остался в Филадельфии, Филадельфия 76, а Том Мешери стал игроком Warriors калифорнийских. И это был первый, не только первый российский баскетболист, естественно, сыгравший в финале. И в 67-м году как раз в финале они встретились с Филадельфией 76 и уступили ей. Удивительно. Да, «Судьба удивительная». Он в своих интервью очень много рассказывает о Чемберлене, о их совместном выступлении, и, ну, отзывается о нем как о хорошем парне, хотя все знают, что там были у человека проблемы, и, собственно, он такой звездный достаточно. Вот. Сейчас он живет в Сакраменто, пишет прозу, стихи, он писатель. Сколько ему лет? Ну, что-то около 70 с лишним. Я не помню, честно говоря, по цифрам. Интереснейший факт. Он приезжал в Россию. Я так подозреваю, что... Нет, по-моему, российское гражданство ему, конечно, не давали. Он приезжал в Россию, он был в Санкт-Петербурге на турнире ветеранов, специальным гостем. И оказалось, что вот стыду своему не вспомню фамилию этого баскетболиста, ну, тоже уже поигравшего давно в СССР, он оказался дальним родственником этого баскетболиста, игравшего в Санкт-Петербургском «Спартаке». Надо, ну, если интересно, кто-то может, конечно, посмотреть всю эту историю. Вот, и ему было очень приятно. Ну, чуть ли не двоюродные братья. Интересно. Ну, это, наверное, единственный такой случай, когда люди, выходцы из России, в период холодной войны выступали в NBA. Ну, вот как раз, ну, период холодной войны, я бы не сказал, что это прямо вот как-то... Тогда вообще не было контактов никаких между спортом русским и спортом заокеанским. Ну, я имею в виду то, что в те годы, 60-е, 70-е, то есть, или еще есть примеры? Я других не знаю, честно говоря. Нет, там был человек такой, Джимми Лоскутов. Ага. Фамилия русская. Лоскутов. Фамилия русская, да, но у него отца уже звали Джеймс, то есть, соответственно, русский он только по фамилии, и его нельзя, ну, я думаю, что нельзя называть первым русским, но он в составе Boston Celtics трехкратный чемпион NBA. Самой титулованной команды NBA. Да. Ну, тогда предлагаю поговорить про россиян, которые... Ну да, в современной истории, да, мы можем говорить, что и из России кто пришел, это был первый открыватель, да, как ты уже говорил, это Сергей Базаревич, который в 94-м году играл за Атланту, но, честно говоря, ну, мне кажется, он даже сам не верил в то, что он заиграет. Он уже в таком был достаточном возрасте, и у него своеобразный очень стиль, который, ну, он бы не перестроился. Он отыграл так 10 игр, выходил на замену. Ну, в общем, ну, попробовал человек себя. То есть, и это ему такой подарок перед уходом был. Поиграть в лучшей лиге мира. Потом же он вернулся, поиграл совсем он чуть-чуть играл, в разных командах. Он менял как перчатки, судя по биографии его, игровой. То есть, ну, реализовался как тренер, что самое главное. Ну, реализовался как тренер, да. По-моему, после него был Никита Моргунов, который в 2000 году поехал в Портленд. Угу. Интересный факт. И надолго ли? И удачно ли? Он отыграл в одном сезоне тоже несколько матчей и не заладилась у него карьера, он вернулся, он отыграл год. Но он играл в Портленде, когда там играли Баркли, Пиппен, Дэймон Стаудмайер, Шон Кемп и Арвидас Сабонис. Серьезная. То есть Никита с такой компанией поиграть. Серьезная компания. Мне кажется, он должен был еще приплачивать Портленду за вот такую возможность. Ну, причем, ну, Никита в этом смысле совершенно не расклеился. Он вот, по-моему, до сих пор играет. По сей день, по-моему, в Суперлиге играл и в «Динамо», и на Дальнем Востоке. Да, он играл во Владивостоке и по семейным обстоятельствам вернулся в Москву и играет в московском «Динамо». И, по-моему, вот в этом году, по-моему, как закончил. Как играющий тренер, а может закончить. Тренер, да, там молодой состав. Или он только домашние игры играет. Ну, в общем, вот он уникальный баскетболист. Чемпион Европы в составе сборной. Да, выиграл все, что можно в России. Выиграл, там, достиг потолка со сборной. Вот. Тут еще какая важная деталь. Вот, ну, сравнивая, допустим, наших спортсменов, которые там играют и возвращаются. Это, ну, им сложно с нашей школой играть там и с нашей подготовкой, потому что если ты прошел вот эту всю школа, университет, лига, вертикаль, да, у тебя гораздо больше шансов отыграть, это же совершенно разный уровень, причем уровень в подготовке спортсменов. Вот заметь, во сколько заканчивают лет играть, ну, в основном европейские баскетболисты. Да. А в NBA играют до 40 с лишним и играют на высоком уровне, потому что там совершенно по-другому следят за человеческим организмом, за функционалом. Фармакология другого уровня. Ну, возможно, фармакология, да. Но я думаю, что просто следят за физическим состоянием спортсменов. Вот. И русским очень трудно, и я думаю, что каждый русский, который хотя бы 10 матчей там на лавке просидел, он уникальный человек, потому что он влился вот в эту систему мощную. Не, у нас на самом деле же есть представитель там студенческого баскетбола, который, есть. Собственно, Саша Каун, он единственный российский баскетболист, чемпион NCAA. Он в 2008 году, казалось бы, недавно совсем выиграл студенческую лигу. И вот сейчас он закончил в ЦСКА карьеру. Я думаю, что он все-таки с надеждой, что он... Самое это интересное, что его права на него принадлежат как раз к Кливленду. И он так надеется, что Блат его хотя бы в летний лагерь пригласит потренироваться, посмотреть. Было бы круто. Два россиянина у Блата, у бывшего тренера сборной России. И на одной позиции. И на одной позиции. Я думаю, что Каун прекрасно бы себя чувствовал на лавочке, потому что, ну, человек уже... И лет уже 30. 30, да. Ну вот, и он, я читал с ним интервью, он так не особо горит желанием, потому что у него семья, у него там скоро родится второй ребенок, жена у него американка, ей хочется быть поближе к родственникам. И, ну, с Россией его там связывает только мама, которая живет в Томске, вот, и, собственно... Ну, и плюс ко всему, у него профессиональный интерес, помимо баскетбола, имеется он, насколько я знаю, он хорошо очень учился. Программист. Да, и он хотел бы реализоваться в этой сфере. Да, хочет в этой IT-сфере что-то сделать. Вот. О ком еще можно рассказать? Ну, про тот период, когда у нас было 5 одновременно. Ну, как, 4,5. Павел Подкользин болел в Далласе постоянно. Ну, да. Это, ну, собственно, и Королев болел в Клиперс. Да, середина нулевых. Ну, я помню, как это очень... Нет, смотри. Ага. Допустим, ну, вот если историю брать, начнем с драфта. То есть mm-hmm. вот мы сейчас говорили о Шведе и о Мозгове и Моргунове, это и об Азаревиче. Mm-hmm. Это те люди, которые попали в лигу, не будучи задрафтованными. Mm-hmm. Вот. Это вообще судьба. А мы знаем, что молодые баскетболисты выбираются на некой ярмарке талантов там, и попадают в различные команды. Вот. Из задрафтованных вот как раз ты правильно сказал, середина нулевых. В 2004 году Подкользин, Хряпа и Моня были задрафтованы подряд. Причем у них были номера драфта друг за другом. Вот, ну, уникальный такой случай. Подкользин был 21-й, Хряпа был 22-й, Моня 24-й. В первом раунде? Да, конечно, в первом. Первый раунд... Вот. Так номера в первом раунде очень такие высокие у них. Ну, конечно, да. Ну, это был как раз вот расцвет там сборной, поэтому по выступлениям международным их уже знали, они уже зарекомендовали себя как хорошие профессиональные баскетболисты, поэтому... ну, вот. Даже Хряпа Моня, они и в Портленде пересеклись, у них сезон получился, да, совместный. Да, да. Ну, да, Королев тоже в этом году играл, его выбрали... Вернее, не в этом году, его выбрали на драфте в следующем году, в 2005 году. И у Королева был самый высокий среди русских баскетболистов пик. Его выбрали под 12-м номером. Я, конечно, ну, до сих пор удивляюсь, как это получилось, потому что, ну, вот мы сейчас не знаем, где Королев играет. А играет он где-то в Греции. Был в Испании, сейчас в Греции. Да, он сейчас в Греции играет или в Турции. В Греции, ну, он меняет команду. Вот. Ну, у него ничего не получилось. Он скорее был какой-то такой раскрученный игрок. И... Может, агенты там поспособствовали, определенные люди, там, которые вокруг баскетбола. Да, у нас был еще такой талантливый баскетболист Андрей Фетисов, которого тоже на драфте выбирали в 94-м году. А он с России или с другой союзной республики? Нет-нет, Андрей Фетисов российский баскетболист, но он не поехал в лигу. Отказался, он, да? Ну, он, может быть, почувствовал себя неуверенно. У него были травмы к тому времени. То есть его выбрали в 94-м году на драфте. Он отыграл на высоком уровне 98-й год чемпионат мира, когда мы заняли второе место. В финале проиграли, обидно. Да. Но в полуфинале обыграли никого-нибудь, а сборную Соединенных Штатов Америки. Вот. И он тогда феерил, и вот, в общем-то, и на этом фоне Кириленко и выбрали в следующем году на драфте. И Кириленко достаточно тоже высокий номер, 24-й был, по-моему. Ну и все, наверное. А, ну первый игрок, которого вообще выбрали на драфте, насколько я знаю, может быть, я что-то упустил из истории, это был Валерий Тихоненко. Uh-huh. Ну, из российских, потому что та самая знаменитая сборная, которая в 88-м году стала олимпийским чемпионом, uh-huh. да, там были и литовцы, и украинец, и Волков, то есть мы их не считаем, что они не наши уже. А в каком году Тихоненко задрафтован? Тихоненко был задрафтован... Наверное, после Олимпиады? Слушай, а он, по-моему, даже до Олимпиады. Он был задрафтован в 86-м году. Интересный факт. То есть предполагалось его отъезд, если бы он поехал там через Совинтерспорт. Это, наверное, самый первый такой, единственный советский баскетболист. Ну, или так... охота велась на литовских? Литовцы были в... То есть в перестройку уже... Да. То есть ими интересовались там Арвидасом Сабонисом, так, ну, грех было не Сабонис, интересоваться. Марчеллионис. Я помню, что у Марчеллиониса прекрасная карьера была. Ну, да. Ну, и причем он тоже с 80-х годов. Интересный факт, интересно. Ну, вообще, сейчас у нас получается 3 россиянина. Да. То есть, по факту. Да. Но это ничтожно мало, на мой взгляд. И вообще, ты можешь сейчас со мной не согласиться. Я считаю, то, что количество соотечественников, ну, профессиональных спортсменов в этой лиге, но как... Уровень баскетбола. Уровень баскетбола отражает. Ну, но это мое мнение, я могу ошибаться. Смотри, но я твердо убежден, что это лучшая лига мира. Ты прав, да. Но тут вопрос в том, что молодые игроки в России, может быть, даже и не стремятся туда. То есть их все устраивает. Вот возьмем там Химки, ЦСКА. Угу. Я думаю, что ну там Фридзон мог бы попробовать свои силы. Но зачем? У них, во-первых, там тебя никто не знает, там тебе нужно все доказывать, там ты должен там буквально со школьниками за место в ростере биться, а здесь ты звезда. Зачем? У тебя здесь зарплата в 3 раза выше. Поэтому, наверное, просто, ну, но от добра добра не ищешь. В ЦСКА-то да, там-то в 3 раза выше платят. Мы знаем, ну, какой у них бюджет, кто у них собственник. То есть это факты известные. Богатейший клуб не только нашей страны, наверное, всей Европы. Да не, наверное, точно. Ну, по да. бюджету. Поэтому люди просто оценивают трезво все шансы. Да, ну, швед совершенно безбашенный. То есть никто не верил, что он вообще заиграет. Я даже думал, что это шутка, это 1 апреля, когда он решил поехать, потому что на тот момент, ну, мне казалось, что это такой стритболист. Ну, я о том и говорил, то, что рановато он поехал. То есть нужно было, может, еще чуть-чуть в Евролиге попылить, потащить ЦСКА. Ну, Рубио уехал. Ну, все-таки... Ну, Рубио уникум, это такой... И испанская школа баскетбола, она там, при всем уважении к нашему, она посильнее вот, но, будет. Смотри, и такое, это впечатление такое, что там 3 русских, мы знаем, угу. сколько в Европе стран баскетбольных, и оттуда очень много европейцев. Балканы. Балканы, очень много испанцев, ну, там, если брать... Там, не только европейские страны, не США, там аргентинцев очень много, бразильцы появляются, тот же Варежао играет в Кливленде. И, ну, не американцев в лиге сейчас очень много, и это прямо, ну, здорово. Ну, мы надеемся, что со временем, в перспективе 5-10 лет у нас в детских школах наведут порядок, что называется, у нас, ну, грубо говоря, бардак, то есть в системе подготовки. То есть все упорядочит, и представительство российских игроков в лучшей лиге мира будет только расти изо дня в день. Ну, там есть... И наш уровень нашего чемпионата тоже там будет. Там же все равно, падать. И мы же знаем, что всего 30 команд. Угу. Это правильный отбор. На самом деле мы не знаем еще, сколько играет там в других международных лигах. Угу. Дим, очень классно пообщались. Я для себя сегодня столько много нового узнал. Огромное тебе спасибо. К сожалению, у нас время лимитировано. Огромное спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. С удовольствием будем делать это еще. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. Спортивный Кузьмич.